когда он прямо от Пескова прошел в кабинет начальника госпиталя и доложил ему обо всем, генерал, выслушав его внимательно, сказал: «Иван Владимирович — опытнейший врач. Тут что-то не так. Я разберусь, конечно, но мне думается, что вы просто недостаточно знакомы с терапией. Трудно, знаете ли, судить». Бойцов ответил, что он не специалист, но слышал, что такие больные, как Сухачев, если и выживают в острый период, то затем все равно умирают, и потому ему кажется, что мысль Голубева заслуживает внимания. Генерал удивился, услышав правильные, хотя и общие суждения о той болезни, которой страдал Сухачев. «Да», — протянул он, внимательно разглядывая Бойцова. Генерал был моложавый, весь начищенный, блестящий. Он, видно, недавно побрился, от него пахло одеколоном и здоровьем. Именно здоровьем. Бойцов был уверен, что здоровье и болезнь имеют свои запахи. «Повторяю, я плохо разбираюсь в медицине», — сказал Бойцов, — «но в людях я кое-что понимаю, товарищ генерал». «Решим так», — проговорил генерал, вставая из-за стола. «Я выясню, что и как, и сообщу вам о своем решении». Генерал Луков вызвал к себе Пескова. Когда Иван Владимирович явился, генерал вышел ему навстречу, тепло поздоровался, усадил рядом с собой на мягкий диванчик. — Как, Иван Владимирович, здоровье? — Здоровье? Не жалуюсь. — А работа? — Как всегда, товарищ генерал. — Я слышал, у вас тяжелый больной. Песков покраснел. Лицо его покрылось пятнами. Брови сошлись на переносе. «Уже сюда дошел слух», — подумал он с раздражением. «Не на шутку взялся молодой человек». «Так точно, товарищ генерал, с выпотным перикардитом. Ну и как он?» «К сожалению, надежд мало. Мне доложили, есть какие-то предложения». Песков покачал головой и иронически улыбнулся. «Ах, эти молодые врачи! Шумят, предлагают, что-то пытаются изобрести, а сами даже диагноза не могут правильно поставить. Может быть, надо собрать консилиум?» «Как прикажете, товарищ генерал, но я, простите, не понимаю. К чему весь этот шум? Зачем лишний раз травмировать больного? Случай вполне ясный». «Вы не волнуйтесь, Иван Владимирович, я не могу не волноваться, товарищ генерал. Это, простите, касается моего авторитета». Генерал Луков не любил длинных разговоров и сказал: «Давайте соберем консилиум. Всякое, знаете, бывает». После этого разговора генерал пригласил Бойцова. «В 11:00 21-го соберем консилиум». «Отлично». «И все-таки я не думаю, — сказал генерал, — чтобы Иван Владимирович дал маху. Я даже уверен, что он прав. Ведь Голубев, оказывается, даже диагноза выпотной перикардит не поставил». Бойцов пропустил это замечание мимо ушей. Он уже слышал об этом. «Разрешите пригласить профессора Пухова?» «А вы его откуда знаете?» «Знаю, товарищ генерал». Бойцов знал профессора как страстного охотника. На охоте они и познакомились. Юркий, выносливый старичок измучил тогда Бойцова. За день они отмахали по лесам и болотам 20 км. Генерал сел, перелистал настольный календарь и на листочке 21 октября написал красным карандашом: 11:00, консилиум. «Занят он очень, сможет ли приехать?»